Братья и сестры, в нашем служении будет сейчас одна проповедь, поэтому мы немного сейчас примем те участия, которые есть. Мы послушаем пение «Прекрасно все, что Господь создал». Стихотворение «Просьбы мои Богу приношу» и пение, братское пение «Вера через шторм проводит корабли». Пожалуйста, проходите. Прекрасно все, что ты, Господь, создал. Твоим творением часто восхищаюсь. Благодарю, что мне спасение дал, и этим счастьем тихо наслаждаюсь. Благодарю, что мне спасение дал, и этим счастьем тихо наслаждаюсь. Прекрасно все, что Господь создал. Прекрасно все, что ты мне посылал. Буду ли ветры, бушевал ли штормы. Меня ты часто в бедах укреплял и словом властным усмирял все волны. Ты меня часто в бедах укреплял и словом властным усмирял все волны. Прекрасно все, что Господь послал. Просьбы мои Богу приношу, вспоминаю все Его заветы, но на все, о чем я попрошу, получаю странные ответы. Я прошу, привычки забери, чтобы легче жизнь мою исправить. Отвечает нет, они внутри, нужно добровольно их оставить. Я прошу, терпения пошли. Отвечает, это не дается, все Его в страданиях нашли. Это лишь скорбями познается. Я прошу среди скорбей и бед счастье дай хотя бы на мгновенье. Слышу я от Господа ответ. Я даю тебе благословение. Счастье же зависит от тебя. Скорби от мирских забот уводят. Многие, покой мой возлюбя, счастье в этой близости находят. Я хочу людей любить, как ты. Вижу, Бог молитве этой внемлет. Хорошо, но нужно не забыть, я за этим приходил на землю, и любовь вела меня на крест. Можешь ли идти такой дорогой? В этом главный смысл-то и есть, для чего отдал ты сердце Богу. Что такое Божье «да» и «нет»? Это о спасении грешных планы. Это самый правильный ответ, даже если кажется нам странным. Аминь. Через шторм проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли, когда